Староста Сафар в очередной раз возблагодарил богов, что среди своих людей пользовался влиянием и доверием. Ему удалось успокоить селян. «Ремеи предупредили нас о нападении», — говорил он. «Ремеи защитят нас. Наш урожай и наши дома останутся в целости». И ему верили. Верили даже теперь, когда ночь наполнилась звоном оружия, боевыми кличами и криками раненых. Когда невозможно было различить, что там пылало в темноте, костры или пожары. Женщины успокаивали детей и старались вести себя тихо, но некоторые все же негромко плакали и причитали от страха. Мужчины, согласно приказу царевича, несли стражу кто с топорами, кто с дубинами, кто с охотничьими луками. Пока ни одному из нападавших не удалось прорваться через имперский отряд и проникнуть в центр ремийского лагеря, где укрылись селяне. Да, ремии предупредили их, ремии защищали их, тогда как приграничные патрули давно уже ушли в Ледну. Сафар не сомневался в том, что солдаты императора одержат победу, несмотря на внезапность нападения. Он не знал, каково придется второму отряду там, за рекой. И много ли уцелеет от деревни, но, по крайней мере, люди останутся живы. А потом рогатый царевич, чьи золотые глаза полыхали яростью пустынного хищника, когда он гневался, спросит, почему люди нанесли удар в спину. Этого староста боялся больше всего, хоть и верил в справедливость ремийских законов. Кому-то придется держать ответ за предательское вероломное нападение. Когда жена окликнула его, Сафар вздрогнул и обернулся. Лицо Алии было бледно, несмотря на отблески факелов. «Они исчезли», — тихо сказала женщина. «Только две остались, две другие пропали. Никто не видел, куда они ушли». «О ком ты?» — спросил староста, хотя и сам уже догадался. «Девушки, танцовщицы, только две остались», — потерянно повторила Алия. Она без страха разнимала споры между мужчинами, то мудрым советом, а то и крепким словцом или парой затрещин тем, кто особо упрямился. Она первая предложила помощь рогатым солдатам, не побоявшись их оружия, и всегда сопровождала женщин, помогавших в лагере. Ее уважали селяне и зауважали даже воины царевича, но сейчас она боялась, потому что кому-то придется держать ответ. «А оставшие две что-то знают?» — спросил староста. «Если знают, то молчат. Может быть, их подруги не успели вернуться. Но вдруг...» Они переглянулись, понимая друг друга без слов. Тыльной стороной ладони Сафар отер со лба внезапно выступивший пот. На их деревню никогда не нападали разбойники. Воины империи бдительно несли стражу со своей стороны границы. Не раз староста даже жалел, что его земля относится к Ледне, а не принадлежала владыке Таур-Дуат. Вот только теперь чего было жалеть? Мысли, одна страшнее другой, роились в его голове. Как несправедлив был закон Ремы, и наказания у потомков демонов были суровыми. Если градоправитель Ледны решил напасть на отряд царевича сейчас, неужто он и правда был как-то связан с убийством наследника трона и похищением его останков? От этой мысли старости становилось совсем нехорошо. Все, чего он хотел, это жить в мире. Его деревня до недавнего времени процветала, и люди были довольны сытой жизнью и неизменно богатым урожаем. Несмотря на немалый оброк, который надлежало платить Ледне, дела в деревне и правда шли совсем неплохо. Кто же мог предугадать, что они окажутся в самой гуще таких жутких событий? Сафар не мог, не имел права показывать свой страх людям. Сначала надо было пережить эту ночь. К нему, запыхавшись, подбежал один из охотников. «Шатры у реки горят», — воскликнул он, переводя дух. «Царевич приказал быть здесь, но ведь неправильно как-то». «Вот именно», — решительно кивнула Алия, сверкнув глазами. «Нечего жаться тут, как кролики в норах. Нашим защитникам нужна помощь». Староста улыбнулся. Когда-то он полюбил эту женщину именно за решительность, отличавшую ее от многих алибайских скромниц. «Ты собери нескольких мужиков покрепче», — сказала она мужу. «И давайте к реке, да побыстрее, а мы с девками следом. Кто-то должен позаботиться о раненых». Воодушевленные люди решительно взялись за дело. Молодой царевич был самой воплощенной яростью, не знавшей милосердия, острием копья, сокрушавшего нападавших. Мисра невольно залюбовалась тем, как мелькал в неистовой пляске его изогнутый клинок, как могучие удары его щита расталкивали воинов. Пламя боя разгоралось вокруг него. Его мощь точно разжигала доблесть рогатых солдат. Девушка знала, что Рэмэй не сильнее обычных людей, чего бы там им ни приписывали сказки. Но предводитель захватчиков, хоть и был юн, обладал какой-то сверхъестественной силой. Она и ненавидела его, и восхищалась им. Невозможно было не восхищаться тем, как слаженно, точно единое существо, действовал его отряд. Царевич организовал агрессивную защиту. Когда-то ей довелось увидеть каменистый берег моря. Могучие волны разбивались о скалы на мельчайшие брызги и отступали. Да, Рэмэи были скалами. Внезапная атака захлебнулась, натолкнувшись на железную имперскую дисциплину и на неукротимую ярость золотоглазого демона. Мисра и раньше слышала, что Рэмэи жили войной, но лишь в эту ночь фраза наполнилась для нее настоящим смыслом. Подожженный ею шатер добавил волнения в лагере, но пожар не вызвал желаемой паники. Рэмэи вынуждены были разделиться, вот и весь успех, которого ей удалось добиться. Потом в общей суматохе боя показались селяне. Они не вмешивались в сражение, но и не пытались бежать из лагеря. К изумлению девушки, люди поспешили к реке. Они рисковали собой, чтобы потушить пожар прежде, чем пламя захватит все вокруг. Мисра почувствовала небольшой укол вины, когда заприметила нескольких женщин. Она подумала о тех, кто спрятался в лагере. Что сделают с ними демонокровные, когда Мисра исполнит то, что должна? Нет, нельзя было сомневаться. Всякий подвиг сопряжен с жертвой. Она со злостью подумала о своей подруге Хинне. Если бы вместе они сумели как-то исхитриться и отравить котлы с едой, исход этой ночи был бы предопределен. От других-то танцовщиц помощи ждать не приходилось. Девушка скрипнула зубами с досады. Пока подобраться к царевичу не представлялось возможным. До этой ночи Мисра и не представляла, что он настолько искусен и яростен. Придется подождать, пока он вернется в лагерь. Вряд ли ему удастся убить его в бою, подумала девушка. То и дело она меняла укрытие, чтобы оставаться незамеченной и при этом издалека следить за золотоглазым демоном. Благо сейчас рогатые были слишком увлечены наемниками и солдатами градоправителя, чтобы обнаружить ее. Мисра не могла позволить себе потерять его из виду. Каждое мгновение было драгоценно. От удара Ренефа щит противника треснул. Человека это, похоже, не смутило. Он двинулся на Рэмэя, точно таран, пока щит еще держался. Улучшив момент между атаками царевича, он резко пригнулся и полоснул Ренефа мечом по боку. Рэмэй усмехнулся в азарте боя, почти не чувствуя боли. Он любил смелых противников. Силой царевич отвел меч человека своим хапешем, потом ударил его щитом раз, другой. Наемник не выдержал столь яростного натиска. В какой-то момент его защита была пробита. В глазах Рэмэя он прочел свою смерть, но смерть легкую и достойную. Хапеш вошел меж его ребер. Ренеф высвободил свой клинок, быстро распрямился и понял вдруг, что все кончилось. И дело было не только в том, что стало тише, что кто-то из его солдат кричал о победе, что на него самого некому было нападать. Когда-то в одном древнем тексте он прочел слова знаменитого военачальника по крови Мхет. «Я почувствовал, как отец войны отвел свой взгляд, и поступь его стала удаляться». Встречались подобные слова и у древних авторов, редко, но встречались. Тогда царевич счел их не более чем красивой аллегорией. Теперь же Ренеф стоял, опустив меч и щит, озирался и понимал, что чувствует именно это. Отец войны покидал поле боя. Теперь это был просто лагерь, просто берег реки. «Победа, господин мой!» — доложил подбежавший солдат. «Враг ретировался!» Ренеф растерянно кивнул. Сейчас, когда закончился бой, он чувствовал какое-то опустошение и отупение. «Кто-то поджег шатры в южной части лагеря», — продолжал докладывать воин. «Потом лучники стреляли огнем. Селяне помогли потушить пожар. Если б не они, мы потеряли бы многое». «Хорошо, я поговорю с ними позже». Царевич снова кивнул и пошел к лагерю в сопровождении своих телохранителей и солдата. «Что прикажешь делать с пленными, господин?» «Допросить». Это было просто и очевидно. «А после?» — уточнил воин. «А после?» Рэмэя не брали рабов, а держать пленных было негде. Они нападали не только на Рэмэя, но и на собственных соплеменников. Они заслуживали смерти. Но почему-то, когда Ренеф думал об их судьбе, его мысли заканчивались на «допросить». Он понимал смерть в бою, но ему еще не приходилось убивать кого-то вне поля битвы и не доводилось отдавать такой приказ. Запоздало к нему возвращалась боль от ран. Царевич чувствовал, что очень устал. Но что еще хуже, он был пуст. Питавшая его ярость выплеснулась на противников. Это ощущение было знакомо ему и прежде, но никогда Ренеф не испытывал его настолько сильно. Его первый, настоящий бой только что отгремел. Нет, он не хотел ничего решать сейчас, и даже мысль об угрозах Ликиру казалась ему такой далекой. «Посмотрим, что ответят», — сказал царевич, закидывая щит на спину и укрепляя хапеш на поясе. Его клинок и доспехи нуждались в хорошей чистке, но сил на это не было. Неспешно он шагал к шатрам, вскользь глядя на трупы и раненых. Пока его разум не мог подсчитать потери. Навстречу ему бежали несколько Рэмэ и кто-то из людей. Когда он пересек невидимую черту лагеря, какой-то воин поспешил поднести ему бурдюк с водой. Ренеф ополоснул лицо и жадно пил. Как хорошо было сосредоточиться на прохладной воде, смягчавшей соднившее горло и смывавшей привкус крови. Как не хотелось сейчас ни говорить с кем-либо, ни отдавать приказы. Он не понял, что произошло в следующий миг. Воздух вдруг стал удушливым, а глаза резануло болью. Но инстинкт взял свое. Ренеф резко выдохнул и бросился в сторону, зажимая нос и рот ладонью. Он слышал чьи-то крики издалека, сквозь пульсацию крови в висках. Не в силах сделать новый вдох, он зашелся в приступе кашля. Земля под ногами пошатнулась, и он упал на колени. Перед глазами плыло. Все, кто был рядом с ним, превратились в размытые тени. «Ларец!» — крикнул он, но из горла вырвался только каркающий хрип. «Мой ларец!» Он сумел сделать несколько отрывистых вдохов, но кашель был таким жестким, что юношу скрутило рвотой. Его тело как будто хотело выплеснуть самое себя. Разум вдруг стал очень холодным, отстраненным. Ренеф опирался на руки, не в силах разогнуться, но мысль его текла спокойно. Предупреждение матери, ее рассказы об оружии, которое не имело привычной формы, ее подарок. Как же долго несли проклятый ларец. Чьи-то руки помогали ему избавиться от щита, шлема, нагрудника, чтобы облегчить дыхание. Ренеф не сопротивлялся, было не до того. Он заставил себя напрячь слух и сфокусировать взгляд, когда кто-то рядом наконец сказал, что ларец доставлен. Непослушной рукой царевич дернул цепочку на шее, высвобождая маленький ключик. Сейчас сам он ни за что не сумел бы попасть в скважину. «Господин, господин, позвольте мне!» «Синий фиал!» Прохрипел он, сгибаясь в новом приступе рвоты. Цепь натянулась, а потом кто-то заставил его откинуть голову. Стекло фиала стукнуло о зубы, и обжигающая жидкость хлынула сквозь онемевшие губы. «Другим!» Выдохнул Ренеф, понимая, что теряет сознание. «Дай моим!» Был ли исполнен его приказ, он уже не знал.